Глава 3. На кладбище никого, кроме меня. Деревья качаются, шелестят листьями, они кое-как защищают кладбище от непрерывного соленого ветра с моря, но все равно многие надгробные камни уже покосились или совсем упали, другие потускнели, покрылись мхом, люди забыли про лежащих под ними близких, а погода довершила остальное. Но к одной могиле это не относится. Надгробный камень стоит прямо, позолоченные буквы на розовом мраморе читаются отчетливо. Роза Адамс, 1975-1984 годы. Покойся с миром в руках Господа. Видно, что за могилой тщательно ухаживают. Я тоже принесла с собой несколько нежных желтых роз, 12, если быть точной, перевязанных шелковой ленточкой кремового цвета. Ставлю их в вазу, выпалываю несколько сорняков, потом становлюсь на колени, складываю ладони и закрываю глаза. Вот уже 24 года я прихожу сюда, и всякий раз меня неизменно охватывает чувство вины, сожаления, глубокой печали и раскаяния. Но сейчас, после вчерашнего звонка Орлы, все эти чувства вытеснил страх. Я ужасно боюсь разоблачения. Пытаюсь молиться, но мы с Богом никогда не были близки, и молиться я не умею. А теперь и подавно. Я не чувствую, что у меня есть хоть какое-то право призывать его и обращаться к нему. И тогда я обращаюсь прямо к Розе. Прошу тебя, Роза, прошу тебя, прости. Я сделала все, что могла, прости меня. Немного, конечно, но больше я ничего не могу придумать. В ушах продолжает звучать голос Орлы, и я ловлю себя на том, что снова и снова прокручиваю в голове все, что она говорила. И чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю, что она настойчиво вела меня туда, куда ей было нужно. Она добилась своего, разговорила меня, я в конце концов согласилась на встречу. Я очень недовольна собой. Снова попалась в ее силки и становлюсь частью ее плана, но в то же время не знаю, что можно было с этим поделать. Она бы все равно не отстала от меня. Если бы я не ответила на вчерашний звонок, она бы позвонила сегодня, и завтра, и послезавтра, звонила бы до тех пор, пока бы я не сломалась. Теперь остается лишь терпеливо выслушать все, что она хочет сказать, и надеяться, что она снова исчезнет с моего горизонта, не причинив ни мне, ни моим близким никакого вреда. В одном я совершенно уверена, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она встретилась с Полом и с моими девочками. Я отчаянно не хочу этого. У меня своя жизнь, неплохая, надо сказать, но для Орлы в ней нет места. На обратном пути к машине останавливаюсь перед камнем на могиле матери Йоана. Морин Элизабет Макинтош, 1927-1999 годы. Возлюбленной жене, матери и другу. Меня снова поражает, как, впрочем, и всегда, одна мысль. Это тире между двумя датами ничего не говорит о жизни, которую прожила эта женщина. Морин, или Мо, как все ее звали, воистину была земным воплощением самой идеи материнства. Ее любили все без исключения, а вдобавок она принимала участие в моем воспитании, не меньше, чем мои собственные родители. Мо родила 6 детей, 4 мальчиков и 2 девочек. Мои же родители в течение почти 20 лет безуспешно пытались зачать ребенка, и у них получилось только когда брак приблизился к концу 2-го десятилетия, и никаких надежд на долгожданное дитя у них уже почти не осталось. Каждый месяц они ждали знака, а когда этого не происходило, предавались горестному отчаянию, посылая проклятие судьбе. Жизнь их потеряла всякий смысл, говорила моя мать. И тогда, совсем уже расставшись с мечтами о ребенке, они с головой окунулись в работу. Мать трудилась в университетской библиотеке, а отец плотничал в местной строительной фирме. Мо со своим мужем Энгусом жили по соседству. Их дети, здоровый и жизнерадостный выводок, частенько лазили через нашу изгородь, и эти вторжения не могли не влиять на жизнь моих родителей. Возможно, общение с соседскими ребятишками было для них неким утешительным бальзамом. С девочками моя мать частенько пекла вместе пирожные, а отец учил мальчиков работать с деревом, пользоваться электрической пилой, скреплять деревянные детали, шлифовать, делать скворечники, вырезать деревянные ложки, изготовлять вешалки и полки. Вот в такой атмосфере, когда родители уже совсем махнули на все рукой, на 21-й год их брака вдруг появилась на свет я. Но после всех этих бесконечных ожиданий, надежд, молитв и разочарований, моя бедная мать вдруг обнаружила, что уход за ребенком требует слишком много сил и забот, и она зачастую с этим просто не справляется. И вот так вышло, что, когда я наотрез отказывалась есть кашу или вместо горшка писала в трусы, Мо просто забирала меня к себе, и я оказывалась в чужом доме, окруженная толпой детишек. Меня сажали в детскую коляску к Йоану, младшенькому, который был всего на 3 месяца старше меня, и лисовали в детский манеж на кухне, где Мо резала овощи, разделывала курицу и вела с нами бесконечные беседы. Когда я подросла, и меня отдали в детский сад, мама снова стала ходить на работу. И теперь каждый день я была избавлена от назойливой опеки родителей, столь омрачавшей мое детство, но неизбежной, когда в семье всего один ребенок. Из детского садика меня забирала Мо вместе с Йоаном, и остаток дня я проводила с ними и с другими отбившимися от семьи детишками, которым некуда было пойти. Частенько я оставалась до вечернего чая. Мне с Йоаном под попу подкладывали подушки, пока мы не подросли и не смогли сидеть нормально, чтобы над столом были видны не только наши макушки, но и подбородки. Жаль, что я не принесла 2 букетов. Надо было и для Мо захватить. Зато убрала с могильной плиты комья земли, опавшие листья и то дело. Она умерла уже почти 9 лет назад, но я до сих пор помню ее голос. Есть вещи, Грейс, которых нам знать не положено. Принимать как должное, и все тут. Пытаюсь вспомнить, что я принимала как должное, а что нет, и надеюсь, что где бы Мо сейчас ни была, она бы меня поняла. До дома, где живут родители, 2 минуты езды, и на обратном пути из церкви я заворачиваю к ним ненадолго. Отца застаю на стремянке, ему уже под 90, но он все такой же бодрый и деятельный. «Если бы я не жил как нормальный мужик, давно бы сыграл в ящик», — любит говорить он. Я подхожу к стремянке. «Эй, там, наверху, привет!» Он смотрит сквозь ступеньки вниз. «А, это ты, детка, чего не на работе?» «Надо было кое-что сфотографировать, как раз для работы». «Хорошая, как я погляжу тебя, работенка. А сюда каким ветром занесло?» Он осторожно спускается. «Ну, конечно, небось за тортами приехала ко дню рождения». Он крепко меня обнимает. «Мама уже несколько дней переживает, все из-за этой глазури. Как делать, розовую для обеих или только для Эллы?» «Только для Эллы». «Ну, я ей так и сказал». Иду за ним к скамейке. Он тяжело опускается на нее и откидывается на спинку так, что ноги взлетают в воздух. «Ты посмотри, какой вид». Дыхание у него хриплое, он торопливо достает из кармана платок и откашливается. «Нет, такого вида ни за какие денежки не купишь». Папина скамейка стоит на вершине холма, с нее действительно открывается прекрасный вид. Склон полого сбегает вниз, постепенно переходя в береговую линию, за которой раскинулось море. Воздух здесь чистый, свеж, на далеком горизонте едва заметно ползет танкер. Ветер довольно крепкий, на волнах бьющихся о скалы белые барашки, в небе кричат чайки. Они изящно планируют над водой, время от времени резко срываются вниз и ныряют в погоне за рыбой. Я дышу полной грудью и невольно улыбаюсь. «Да, мне здесь очень нравится», — говорю я, и вдруг замечаю на папином носовом платке красное пятнышко. «Это что у тебя там, пап? Кровь? С чего вдруг?» Он прячет улику подальше в карман. «Что мама, что ты, все вы одинаковые. Вечно ищете проблемы там, где их и быть не может». «Папа». «Ну что, папа?» Лицо его невинно, как у младенца, но в глазах затаилась явная тревога. Как хочется обнять его, крепко прижать к себе, но я беру себя в руки. Хватит с меня своих проблем, они и так скоро сведут меня с ума. Я едва удерживаюсь от слез и от желания рассказать ему обо всем, что меня мучит. «Хочешь, приготовлю чая?» «Боюсь, ты только помешаешь маме», — он саркастически хмыкает. «Минуту назад я пытался сочинить себе чашечку, но меня поперли с кухни». Кладу руку ему на плечо, потом встаю и иду в дом. На стенах коридора у моих стариков развешано множество фотографий. Вот мы с Йоаном сидим рядышком в коляске, с ног до головы перемазанные мороженым. Вот я с папой, который держит в руках полку, сделанную моими руками. Свадебная фотография родителей, на которой потрясающая юная парочка, застенчиво взявшись за руки, позирует на паперти церкви. Среди них есть и фотографии, на которые сняты мы с Орлой. Нам по 13 лет, мы стоим на фоне высокого деревянного забора, обнимая друг друга за талию, и наши сапожки для верховой езды и бриджи заляпаны грязью. У обоих рот до ушей. Я хорошо помню этот день. Мы с ней участвовали в местных отборочных соревнованиях по верховой езде и вернулись домой с трофеями. 4 наградные ракетки и 2 кубка на двоих. Я наклоняюсь поближе и вглядываюсь в эту фотографию. Сразу видно, что на ней сняты лучшие подруги. Мы с Орлой почти висим друг на друге, усталые и веселые, моя голова лежит у нее на плече. Она тогда была почти на 6 дюймов выше меня, лишь позже я ее догнала. Я гляжу на ее лицо, обрамленное черными вьющимися волосами, на ее темные глаза, открытую улыбку, и меня охватывает чувство, которого я никак не ожидала. Я счастлива. Завтра в первый раз за 24 года мы снова посмотрим в глаза друг другу. Ей стоит лишь шепнуть несколько слов, кому надо, и мой мир будет полностью разрушен, уничтожен. Но, оказывается, в душе моей есть крохотный уголок, который с нетерпением ждет встречи с ней. Потрясенная, я останавливаюсь и прислушиваюсь. Прислоняясь к стене, пытаюсь напомнить себе, что в моей ситуации подобная чувствительность просто неуместна. Мне надо быть постоянно начеку и использовать любой удобный случай, чтобы дать ей отворот-поворот, пока она еще не успела снова разрушительным вихрем ворваться в мою жизнь. Здесь ошибок делать нельзя ни в коем случае, иначе... Снимаю фотографию со стены и иду на кухню, где мама украшает розовой глазурью поверхность торта диаметром 12 дюймов. Открываю дверь, и она сразу испуганно вскидывает голову. Щеки покрываются малиновым румянцем, она тяжело дышит, словно только что пробежала 100-метровку. «Ах, это ты, Грейс!» — говорит она и обходит стол кругом, чтобы поприветствовать меня. «Боже мой, как ты здесь оказалась?» Она кое-как обнимает меня, делает шаг назад и сердито смотрит в глаза. «Если явилась за тортами, то знаю, я еще не закончила». «Да, знаю. Раньше субботы готовы не будут», — говорю я и целую ее теплую щеку. «Я не собираюсь тебя торопить». Протягиваю ей фотографию. «Можно я возьму ее на время?» «Конечно. Хоть совсем забирай», — машет она ножом. «Спасибо, мам». Сую фотографию в сумку, хотя сама еще не понимаю, зачем она мне. «Интересно, как у нее сейчас дела? У Орлы?» — небрежно бросает она. Я пожимаю плечами. «Понятия не имею. Сорвалась с места и куда-то пропала». «Но она же писала тебе, Грейс». Мама бросает на меня пристальный взгляд. «А ты отнеслась к ее письмам небрежно, можно сказать, наплевала». «Да, с этим вряд ли поспоришь». Снимаю с крючков пару чашек. «Я только что была у папы. Хочется выпить с ним чай. Может, прервешься на минутку и посидишь с нами?» «Нет, нет, нет, я занята. Надо сделать последние штрихи». Она прищурилась и с разных ракурсов проверила безупречную гладь глазурованной поверхности торта. «А ты иди, поговори с ним. У него вдруг появились какие-то нелепые идеи насчет покраски дома. Я закончу с тортами и быстренько приготовлю ланч. Как я понимаю, ты остаешься на ночь?» Не знаю, что на это ответить. «Ну, только если это будет удобно». Она хмурит брови. «С каких это пор моя родная дочь считает, что это может быть неудобно? Разве я давала тебе повод?» «Нет, мам, я не то имела в виду». Отвечаю, раскладываю пакетики с чаем по чашкам. «Конечно, я с удовольствием останусь на ланч, но у тебя, как я понимаю, еще с тортами много работы. Я делаю торты для девочек на каждый день их рождения, начиная с года». Она вынимает из папиной чашки пакетик с чаем. «Этот твоему отцу не пойдет, положи ему лучше с мятой, у него неприятности с желудком». «А что там у него такое?» Стараюсь говорить, как бы по ходу дела, разливая по чашкам кипяток, и лишь потом гляжу ей прямо в лицо. «Мам, скажи честно, папа плохо себя чувствует?» «Ну ты же знаешь своего отца!» Она проскальзывает мимо и берет из стола еще один нож. Вечно твердит, что у него ничего не болит. Думаю, стоит ли сообщать ей, что видела кровь на его платке, но мама уже вышла из кухни в кладовую и что-то там энергично ищет. Я беру чашки, выхожу к скамейке и сажусь рядом с папой. «Слышала, у тебя желудок пошаливает?» «У кого?» «У меня?» Он оглядывается, будто рядом еще кто-нибудь может быть. «Да я здоров, как бык. Не знаю, куда силы девать. Твоя мать помешалась на моем здоровье». Он отхлебывает из чашки и морщится. «Ну, рассказывай, Как там мои внучки? А почему ты не сходишь к врачу провериться, пап? Столько хороших клиник кругом, ты же знаешь. Я знаю одно. Старость не радость, а я старее, детка, это факт. И суетиться по этому поводу нет смысла. Только хуже будет. Посмотри вон на Энгуса. В голову ничего не брал, пока до него не добрались врачи. К ним только попади. Да и Мо тоже. Он устал и качает головой, с ней то же самое случилось. Прошу тебя. Я беру его за руку и кладу ее себе на колени. Пожалуйста, папа, ради меня. Ну, даже не знаю, девочка. На лице его сменяется несколько выражений, от непринятия моей идеи до раздражения. На брови сдвигаются, потом скидываются, шевелятся. Кажется, он смилостился. На лице написано: «Ну, так и быть, может, и схожу». «Ты всегда умел добиваться своего». «Я так понимаю, что ты согласен?» — говорю я с улыбкой. «Так как там наши девочки? Много с ними хлопот?» «Девочки у меня замечательные», — киваю я. «Кивать-то киваю». А сама думаю о том, что после вчерашней стычки Элла ведет себя так, будто меня на свете не существует. Надо будет продолжить прерванный разговор про мальчиков. Я понимаю, что борьба предстоит нелегкая. Элла получила главную роль в «Ромео и Джульетте». Не забудь отметить это событие в своем дневнике. О, обязательно, с удовольствием. К соседнему дому подъезжает машина, из нее выбирается молодая пара. Мы приветственно машем друг другу. Они направляются по дорожке к дому, а папа глубоко вздыхает. Да, все изменилось с тех пор, как скончались Мо с Энгусом. Вот и весна пришла, в доме новые хозяева. Я тоже, пап, к этому никогда не привыкну. Кладу голову ему на плечо, и мы смотрим, как волна набегает на берег, откатывается, набирает силу и снова идет на штурм. Время не ждет, говорю я. Да уж, в том-то и штука. «Завтра я еду в Эдинбург. Вам что-нибудь привезти?» «А с чего это вдруг тебя понесло в такую даль?» Отец всегда с недоверием относился ко всяким поездкам и путешествиям, даже самым коротким. Он представить себе не может, что какая сила способна заставить человека тащиться куда-то дальше, чем за 10 миль от Сент-Эндрюса. «Да и вообще в наши-то дни можно по интернету вон заказать все что угодно с доставкой на дом». А я люблю сама ходить по лавкам художника, по галереям, мысли всякие возникают. Я умолкаю. На языке так и вертится. «Папа, ты помнишь Орлу? Она уже два раза мне звонила, хочет со мной встретиться. Не знаю зачем, зато знаю, что я очень этим напугана. Ты очень любишь меня, папа. Очень-очень». Мне хочется выплеснуть это перед ним, выговориться. Я уже раскрываю рот, но как раз в эту минуту подходит мама и ставит перед нами поднос. «Давайте, уплетайте, без всяких церемоний». Мама умеет приготовить вкусный сэндвич, и когда настает время уходить, я чувствую, что сыта по горло. Отъезжая, вижу в зеркальце заднего вида, они стоят обнявшись и смотрят мне вслед, держась за калитку. Когда я сворачиваю к дому Йоана, где меня ждет работа, уже почти 2 часа. Вхожу в мастерскую, Йоан говорит по телефону и смотрит на меня. «Конечно, не волнуйся. Встретимся через неделю», — кладет трубку на рычаг. «Ну что, утро прогуляла?» «Делала фотографии. Потом ездила на кладбище. Заехала к папе с мамой, перекусила, опуская сумку на пол. Как Том? Как себя чувствует?» «Да, нормально, слава богу». Не вставая с кресла, он откатывается от стола. «Пошел в школу». Подхожу ближе, сажусь на край. Она снова звонила. Широко раскрытыми глазами он смотрит на меня в упор. «Ты спросила, чего ей надо?» Она не ответила. Смахиваю со стола несколько крошек, отправляю их в мусорную корзину. Сказала, что сообщит, когда мы встретимся лично. «А ты?» «Завтра встречаемся в Эдинбурге». Он смотрит в пол, размышляет. «А еще она сказала, что это совсем не то, что я думаю». Он снова смотрит на меня. «Она тебе все, что хочешь, скажет, лишь бы тебя заполучить». Утром у меня тоже мелькнула такая мысль, а потом весь день изводила, так что сердце болезненно сжимается, когда Йоан почти слово в слово повторяет ее вслух. Ну а что мне еще остается делать? Надо ехать. А когда она узнает, за кого я вышла, пытаясь смеяться, но что-то плохо выходит. Она же ничего никому не расскажет, правда? Он становится напротив, сунув руки в карман и двигает плечами вперед, потом говорит: «От нее всего можно ожидать». Грудь его находится на уровне моих глаз, и я подавляю желание опустить на нее голову и заплакать от страха и отчаяния. Ты так плохо о ней думаешь? Так это ж не баба, а настоящая чума, Грейс. Она всегда такой была. Он кладет ладонь мне на руку. Хочешь, с тобой поеду? Нет. Ладонь у него теплая, крепкие пальцы охватили мое предплечье. С ним я чувствую себя в безопасности. Освобождаюсь от его руки, отхожу, и теперь между нами стол. Не волнуйся, все будет хорошо, я справлюсь. Думаю, мне лучше удалось бы уговорить ее. Сомневаюсь, Юан. Ты ей никогда не нравился. Мне кажется, я сама справлюсь. Делаю глубокий вдох, иду к своему столу и сажусь в кресло. Ну, да. Я уверена, у меня все получится. Передо мной на столе пачка фотографий, с которыми нужно работать. Это виды с домом Марджи Кэмпбелл в Ионе, мой очередной заказ, которого я долго и с нетерпением ждала. Обожаю писать море с его переливами оттенков и настроений. Марджи дала мне полную свободу интерпретировать фотографии по своему вкусу. Холст уже натянут и загрунтован, я надеялась начать прямо сегодня, но сейчас стало понятно, что сосредоточиться не могу. В голове маячит только одна мысль, чего Орла от меня хочет и что у нее на уме. Отчаянно хочу это знать, жду не дождусь, поскорее бы пришло завтра, и все бы закончилось, и я снова зажила бы своей обычной размеренной жизнью. Июнь 1976 года. Мы с Йоном играем рядом с нашим штабом, который устроили на опушке леса. Йон недавно вступил в скауты и теперь всегда носит в кармане перочинный ножик и тонкую веревку. На ней он тренируется вязать узлы, а сейчас связывает мне обе руки и приматывает к стволу дерева. «Сбегаю домой, принесу что-нибудь поесть», — говорит он и убегает. «Жди меня здесь!» — слышу голос его издалека. «Я жду». «А что еще остается делать, если тебя привязали?» Я прислоняю голову к коре и наблюдаю за муравьями, которые ползают по стволу и по моим рукам. Незаметно погружаюсь в полудремоту. Проходит неизвестно сколько времени, и сквозь сон слышится голос матери. «Господи, да что же это такое?» Я виновато вздрагиваю. «Йон сейчас придет, через минутку». Мама борется с узлами. «Это что за игры у вас такие, Грейс? Бог ты мой, на кого ты похожа?» Юбка у меня задралась почти до пояса, и она торопливо одергивает ее. «И это твои новые сандалии!» — горестно кричит она. Узел наконец-то поддается, и я пытаюсь вытереть сандалии грязь, но мама не дает, изо всей силы трясет меня, хватает за руку и тащит за собой. На звонок дверь открывает Мо. Она стоит в проходе, улыбается, вытирая руки о передник. Но едва лишь мама раскрывает рот, улыбка с ее лица исчезает. «Знаешь, где я только что нашла Грейс?» Мать толкает меня вперед. «В лесу, за полем. Она была привязана к дереву одна, и юбка на ней была задрана чуть не до шеи. А если бы это была не я? А кто другой? Он мог сделать с ней все, что ему захочется». Рядом с Мо появляется Йон. «Я уже собирался бежать обратно». Он поднимает перед собой сумку с сэндвичами, имбирной ковришкой, домашней выпечкой и двумя бутылками лимонада. «Я прибежал за едой, понимаете?» «В следующий раз, Йон, не оставляй Грейс одну, а бери с собой», — говорит Мо, приглаживая ему вихры. «Но ведь я охраняла наш штаб», — говорю я. «Ага», — подтверждает Йон, хмуро поглядывая на наших матерей. Он кладет сумку с едой на землю и дергает себя за пальцы так, что трещат суставы. «И вообще, чего мы такого сделали?» «Ты слышишь, Мо? Это он привязал ее к дереву!» Мама так кричит, что от неожиданности Мо делает шаг назад. «Привязал к дереву! Ты можешь себе это представить?» «Послушай, Лилиан, немножко свободы им не помешало, и ты имеешь наглость учить меня, как воспитывать детей? У тебя самой Клэр целыми днями болтается по улицам с местными хулиганами. Джош по вечерам уже лыка не вяжет, а твой Йон вечно что-нибудь натворит». Мо белеет, как ее же свежевыстиранная, развивающаяся на ветру простыня. Мама пускает голову и смотрит на меня. «С Йоаном ты больше играть не будешь, поняла?» — говорит она и переводит взгляд обратно на Мо. «А после школы я приму еще кое-какие меры». Мама резко поворачивается и ведет, нет, скорее тащит меня за собой, словно на буксире. Я оглядываюсь. Йон все еще трещит суставами пальцев, потом бьет кулаком по дверной коробке, и Мо уводит его в дом. На следующий день в школе он со мной не разговаривает. «Я оказываю на тебя дурное влияние», — сообщает он, сковыривая грязь со штанов. «Мама говорит, что я должен держаться от тебя подальше». От обиды Я вся мертвею, что-то лепечу, мол, я постараюсь убедить свою мать, что она не права, а он ноль внимания. Я сержусь, потом меня охватывает невыносимое отчаяние, грудь болит, словно от удара кулаком. Меня зовут прыгать через скакалку, но я не иду. Шаркая новыми сандалиями, отправляюсь смотреть, как Йон играет с мальчишками в футбол. Весь следующий месяц после школы я хожу играть к Фей. Она целыми днями сидит дома, на улицу носа не кажет, не то что по деревьям лазить. Море, говорит, холодное, в нем купаться нельзя. У нее нет ни собаки, ни цыплят, ни козы, а сестра ее вечно меня поправляет. Надо говорить не за место, а вместо. Не ставь локти на стол. Если что-то просишь, надо говорить «пожалуйста». В 5 часов у нас вечерний чай, но я отказываюсь есть, выхожу из-за стола, оставляя тарелку нетронутой. Так проходит 2 недели, а я все больше и больше устаю. Становлюсь вялой, апатичной, уже не в состоянии ходить в школу, и маме приходится сделать то, что она делать терпеть не может. Взять на работе отгул. Я перемещаю 3 горошины на вершину кучи вареной картошки и хлопаю по сооружению вилкой. Ненавижу Фэй. Ненавижу ее сестру. Никогда больше к ним не пойду. А вот и у вас новенькая появилась. Орла. Как ты к ней относишься? Спрашивает мама каким-то чересчур радостным голосом. Я ее совсем не знаю, качаю я головой. А Моника? Красивая, умненькая девочка. Я кричу так громко, что из гостиной выходит папа. Что тут у вас происходит? Спрашивает он. Мама чистит кастрюли, она даже не оборачивается, продолжает яростно тереть мочалкой. Опять капризничает. «Может, надо выслушать человека?» — обращается папа к прямой, как доска, спине мамы. «Что мы ее мучим? Какой толк?» «Мучим? Да она сама кого хочешь замучит?» Она со звоном и грохотом водружает скороварку на сушилку. «Вечно все хочет делать по-своему». «Лилиан!» — рычит папа, а я сую в рот полную вилку еды. Она не лезет в горло, застревает комом, будто я пытаюсь проглотить большую карамелину. Ей уже 8 лет. Посмотри на нее. Она же так у тебя скоро сляжет. Хватит драть нос и немедленно отправляйся к Мо. «Ни за что!» — кричит мама в ответ, наконец поворачивается к нему. Губы ее искривлены злостью и в широко раскрытых глазах ярость. «Не пойду, понятно? Она еще будет указывать мне, что делать в моем собственном доме. Истеричка и хамка». Отец еще не успевает ничего прокричать в ответ, как я срываюсь с места, мчусь к лестнице, забегаю в туалет на 2-м этаже, выплевываю картошку в унитаз и сажусь, зажав уши ладонями, чтобы не слышать их ругани. Через несколько минут кухонная дверь с грохотом закрывается, я бегу к заднему оконцу и вижу, как мать шагает по дорожке в сторону сада Мо. До слуха доносятся обрывки фраз. «Нарочно. Все нервы измотали. Была не права». Не пройдя и половины пути, мама закрывает лицо руками. Из дома выбегает Мо, обнимает ее, как она обнимает детей. Дает маме платок, та сморкается, потом идет обратно. Затаив дыхание, жду. Она входит ко мне в комнату. Ничего не говорит, просто смотрит на меня и все. Я обвиваю руками ее талию как можно крепче. Потом выбегаю, мчусь вниз по ступенькам. Папа поднимает глаза от газеты, и, пулей пробегая мимо, я вижу улыбку на его губах. Мчусь к калитке, проскакиваю в нее и попадаю прямо в объятия Мо. Она смеется и отрывает меня от себя. Ну, вот чумовая, чуть с ног не сбила, ей-богу. Я радостно прыгаю вокруг. «А Йон где?» «Да там, у себя, в пещере». «И не забудь ведерко!» — кричит она мне уже в спину. Набегу, подхватываю ведро. «Я люблю тебя, Мо!» Воплю, не оглядываясь и спускаясь к берегу. Ветер развивает подол платья, волосы, бегу босиком, раскинув руки в стороны, оставляя на мягком песке следы. Вижу его. У самого берега он наклонился и смотрит на что-то в воде, плещущееся между скалами. Я кричу, но ветер уносит голос в сторону. Наконец добегаю. Я так взволнована, что едва могу говорить, только приплясываю на одной ножке и кружусь. «Йон! Йон, знаешь что? А нам снова можно играть вместе. Моя мама сдалась. Я им устроила настоящую голодовку, как в Ирландии, и мама сдалась». Он смотрит на меня, сощурившись. На лице пятнышки прилипшего песка. «Кто сказал, что я захочу теперь играть с тобой?» Потрясённая, я застываю на месте, слезы наворачиваются на глаза, щиплют веки. «Как это не захочешь? Ведь мы же с тобой друзья. Да, может быть. Но тогда, чтоб больше мне не плакать и трусы не показывать, скалится он. Если, конечно, сама не попросит, чтобы я их спустил. Нахал! Я толкаю его, он меня тоже толкает. Я падаю, он садится на меня верхом и держит за руки. Морская вода плещется у самых моих ног. Я пытаюсь упереться в песок пятками, но у меня ничего не выходит. Они скользят и проваливаются. Сдаешься? Ни за что. Я сопротивляюсь, брыкаюсь, толкаюсь, но он прижимает мне руки к песку и не обращает внимания на то, что я луплю его по спине коленками. Сдаешься? Всем своим весом он давит мне на живот. «Ладно, ладно, сдаюсь», — хрипло отвечаю я. «Но только на этот раз, понял?» Он отпускает меня и ложится рядом, головы наши совсем близко. Так и лежим, затаив дыхание, смотрим в небо, по которому медленно плывут облака. «Вон те, большие такие, видишь?» «На цветную капусту похожи», — он показывает пальцем. «Они называются кучевые. А вон те, смотри туда, они очень высоко, называются перистые». Образуются на высоте 30 тысяч футов и состоят из ледяных иголок. «Откуда ты все это знаешь?» – спрашиваю я. «Моника рассказывала». «Моника?» – поворачиваясь к нему и хихикаю. «Ты что, играл с Моникой?» Он пожимает плечами. «Да она все это время ходила за мной как хвост. Между прочим, она очень много чего знает, даже в рыбалке разбирается». Я больно щиплю его за руку. «Ой!» – вскрикивает Йон. Я вскакиваю и бегу прочь. «Все равно догоню», — кричит он, — «никуда не денешься».